посмотреть пришел. Долго так еще будет. Послушай, что же такое делается? За грехи наши и зло человеческий облик приняло. Бог-то простит, только ты себе не прощаешь.